Глава 13. Из прохода между домами вышли 4 человека. Двоих можно смело отнести к злейшим врагам трэша. Разномастная смесь камуфляжа и добротной гражданской одежды неброской расцветки. Разгрузочные жилеты, оружие в руках, характерные лица людей, которые много чего повидали, и это обогатило их не только негативным опытом, но и злобой, замешанной на недоверчивости. Взгляды цепкие, озираются непрерывно, заметно, что готовы открыть стрельбу по любому поводу. Остальные на них не похожи. Во-первых, это женщины. Одна совсем молоденькая, не так давно из детского возраста вышла, болезненно худая, лицо осунувшееся, взгляд сонно отстраненный, ноги заплетаются. Похоже на серьезно больную, будто вот-вот бредить начнет. Вторая, раза в 2,5 постарше, если не больше. Тоже шагает неуверенно, тоже не выглядит идеально здоровой, но держится несравнимо лучше. Идут они не сами по себе, их, похабно посмеиваясь, подгоняют мужчины, направляя к пикапу, причем подгоняют грубо, то и дело тыкая стволами в спины. Трое у машины синхронно обернулись. Пулеметчик поприветствовал приближение четверки насмешливым криком. «К таким подругам хорошенько выпить полагается. Что посимпатичнее найти не смогли?» Один из подходившей пары мужчин в очередной раз ткнул младшую женщину автоматным стволом, при этом заявив: «Да я ее специально для тебя привел, прекраснее во всем городе не найти. Что-то ты щедрый сегодня, а чего сам не полез? Да у меня на тебя быстрее встанет, она же страшнее моей тещи. И выглядит неважно. А я тебе о чем? Она уже почти готовая, вот-вот на людей начнет кидаться». «Так в этом самый смак, с огоньком, барышня. Что, даже не попробуешь? Слаб стал?» «Это кто слаб стал? Я?» «Ты без проблем. Ну, говорю же, не для себя привел, а тебе позаботился». «Так я не жадный, поделюсь». «Ладно, уболтал. Ну, давай полюбовно ее поделим. Ты спереди, а я сзади». «Не, давай наоборот». «Чё это тебя на черные ходы тянуть начало?» «Да смотрю, она зубастая и вот-вот обернется. Ты прав. Последние минуты пошли. Стрёмно к такой морда в морду работать. Как вообще протянуло столько? Все уже урчат давно. Город уже 3 дня как грузанулся. Может, беременная или стечкой проблемы. У таких это дело часто затягивается. Но это-то ничего». Пнув старшую, второй мужчина заставил ее присесть на асфальт и начал расхваливать: «Старовато, зато опыта народ у таких студенток. И вон сюда глянь, буфера имеются, а не пара гнойных бородавок, как у этой». «Ну так что, кто первый?» «Арарат, а сам-то чего?» — спросил один из стоявших у машины автоматчиков. «А я все уже со студенткой по-быстрому разобрался». «Да иди ты!» — неприятно поразился пулеметчик. «Опять шутишь? Она же вот-вот того, уже не соображает ничего». «Ну и что? Зачем ей соображать? Бабе и без мозгов жить нормально, так что, пока урчать не начала, можно пользоваться моментом. А некоторые от свежачек тащатся. Что скажете, не слыхали о таком? Да тот же Брага по ним спец. Кого хочешь, спроси, он даже на гланды им сдавать ухитряется. Настоящий профи, снимаю шляпу». «Ага, скажи еще, что у него болт титановый». «Не, он им перед самым главным зубы вышибает. Говорит, размочаленными деснами прикольно кусаются. Так сказать, пикантный момент». На этих словах все, кроме пулеметчика и женщин, похабно заржали. «Давай, прыщ, не стесняйся, я подежурю», — продолжил явный заводила компании. Пулеметчик покачал головой. «Мичман сказал, за такие дела на зачистке яйца поотрывает и внешним отвезет». «Ну да, ага, и отрывать их будет голой мозолистой рукой, без обезболивания или хотя бы предварительных ласк. Но раз Мичман сказал, так и будет, всякий знает, что он в таких вопросах не пустобрех. Вот только кто узнает? Оглянись, тут все свои, стукачи не задерживаются». «Ты только посмотри, какая ягодка для тебя выросла! Давай уже, покажи класс! Давно пора становиться мужиком!» С этими словами весельчак, похабно ухмыляясь, разорвал на младшей женщине платье до пояса и, грубо поглаживая ее за едва заметную грудь, мерзостно расхохотался. Его поддержали остальные, а та, как стояла бездумно таращась куда-то вдаль, так и продолжала стоять. Все это трэш выслушивал, уже перебравшись в другое место. Точнее, кое-что долетало до ушей, когда он укрывался в зарослях, но это были уже другие кусты, поближе к пикапу. Очень плохо, что заросли, чем дальше, тем опаснее редели. К тому же местами приходилось преодолевать участки, где спрятаться с его габаритами нереально. В один из таких моментов пулеметчик в очередной раз быстро крутанулся. Несмотря на увлеченную беседу, он не забывал контролировать окрестности и сейчас уставился прямо на трэша, в тот миг, когда тот замер, пытаясь укрыться за деревом, диаметром лишь немногим превосходящим толщину его бедра. Попался. Но странное дело, глядя чуть ли не в упор, до трэша и полусотни метров не набиралось, мужчина не изменился в лице, не поднял тревогу, не попытался навести пулемет на весьма заметную цель, просто смотрел и чуть хмурился, будто ему что-то не нравилось в пейзаже, но на этом все ограничивалось, никаких решительных действий не предпринимал. Человек ослеп, или трэшу достаточно сделать вид, что он спрятался, после чего мгновенно в невидимку превращается? Хороший вопрос, жаль, без ответа. Пулеметчик резко обернулся назад. Как раз подошло время момента, когда разорвали платье, что вызвало дружный смех мужчин и повышенное внимание к происходящему, а также гневный вскрик старшей женщины. «Да что же вы творите, мрази?» «Не переживай, старуха, и для тебя что-нибудь прибережем, без ласки не останешься!» Через смех пообещал все тот же говорун. А трэш, осознавая, что невероятное везение вот-вот может закончиться, а до машины осталось всего ничего, причем по голому, лишенному даже намека на укрытие пространству, внутренне подобрался, готовя себя к крайне негуманным действиям, после чего решительно сорвался с места. Он попытался повторить то, что у него получилось в карьере, когда прямо со старта гонки на корню обломал кровожадные планы своих несостоявшихся убийц. «Скорость решает все». Он сейчас не пил живец, очень сильно ее стимулирующий, зато не так уж мало времени как следует объедался и много отдыхал. Раны залечились полностью или частично, состояние ничуть не хуже, чем в тот раз, а ведь тогда он сумел выбраться, несмотря на все усилия многочисленных врагов. А здесь их всего лишь пятеро, и они даже не догадываются о присутствии трэша. Он справится. У пулеметчика будто глаза на спине выросли. Что-то почуяв, начал поспешно разворачиваться, но поздновато спохватился. Трэш успел разогнаться, он уже слишком близко. Прыгнув метров с четырех, перелетел через пикап, ухватывая за собой не успевшего ничего предпринять противника, и заодно ударом колена, сбивая его оружие, выворачивая крепление турели из днища кузова. Упасть постарался так, чтобы, подмяв под себя орущее тело, вонзить в него несколько шипов нагрудной брони. При этом даже не попытался остановиться, а наоборот оттолкнулся левой рукой от асфальта, уходя в перекат к четверке, обступившей женщин. Мог бы извернуться и, прокатившись размахивающим когтями механизмом для убийства, сбить их всех до единого, заодно и покалечив, но счел, что так поступать нельзя, неправильно. Все дело в женщинах, что одна, что вторая, несомненно, не связаны с этой пятеркой мужчин, причем враги трэша относятся к ним с откровенным негативом. Не факт, что они его союзницы, но будет лучше, если он постарается их не задеть. Одного мужчину снизу пнул ногой в живот, вложив в удар не только силу, но и скорость не успевшего остановиться тела. Тот, после такого подарка, шумно выпустил воздух из сплющенных кишечника и легких, взлетел, сложившись при этом вдвое, после чего с сочным звуком врезался спиной в ствол дерева на высоте пары своих ростов. Второго трэш успел ухватить под колено, играючи повалил, заставил катиться дальше вместе с собой, стараясь, чтобы тому как следует доставало шипами. В итоге, когда остановились, тот оказался крепко пришпиленным к броне в нескольких местах и кричать уже не мог, только утробно хрипел, обильно пуская кровь изо рта. Трэш начал подниматься, морально готовясь к тому, что сейчас по броне начнут колотить пули. Парочка, до которой он не дотянулся из опасения навредить женщинам, не должна смотреть на творящееся безобразие вечно. Оставшиеся непокалеченными мужчины обязаны как-то отреагировать. И враги отреагировали. Первый прытко помчался в одну сторону, второй — в другую. Никто даже не попытался воспользоваться своим оружием. Встав, трэш стряхнул с брони хрипящего умирающего, опустил ногу на пулеметчика, с хрустом раздавив его череп, посмотрел на того, который прилетел в дерево и не заметил там никаких признаков жизни, покосился в сторону каждого из убегающих, выделил самого прыткого и легко догнал его приблизительно за 3 секунды. Этот противник улепетывал, то и дело оглядываясь, и, увидев, что его преследуют, с криком ужаса оступился, повалился на колено и, вскакивая, получил сверху вниз удар кулаком, после которого его голова стала выглядеть скверно. Обернувшись и стряхивая кровь с ладони, трэш увидел, что последний из пятерки успел удалиться 50 метров, а это маловато, он ожидал от него куда большего. Возможно, тоже успел оступиться, или ноги не работают в полную силу из-за нехороших предчувствий, обоснованных. Дистанция не такая уж большая. Сбегать туда не лень, но почему бы не сэкономить время, если имеется возможность? Пригнувшись, трэш сорвал крышку с канализационного колодца, подкинул ее, поудобнее перехватил и, размахнувшись, запустил вслед убегающему. Да, все правильно, с меткостью у него проблем нет. Несмотря на приличную дистанцию, попал точно под шею. Беглеца ударом смело швырнуло на асфальт, по которому он безжизненно прокатился еще несколько метров. Можно не ходить к нему, и так понятно, что после такого не поднимаются. Людишки — слабые создания. Замерев, трэш повернулся в одну сторону, затем в другую. Вокруг царили тишина и спокойствие. Город никак не отреагировал на кровавые события. Или не успел отреагировать. Схватка вышла поразительно скоротечной. С того момента, когда трэш сорвался с места и до сочного попадания металлической крышки в цель, не прошло и 20 секунд. Сам от себя не ожидал такой прыти, да он просто живая молния, это при таких-то габаритах. Причем напрягаться пришлось лишь в самом начале, дальше уверился в своих силах и не очень-то торопился. Издали доносился заунывный вой сирены. Где-то гораздо ближе тот же лживый голос слово в слово предлагал людям помощь, скромно умалчивая, что при этом их будут пинать автоматами и унижать, и призывал покидать убежище, выходя к машинам с красными ромбиками. Одна из этих машин как раз стояла рядом, и возле нее происходили совсем уж паршивые события. Причем на этот раз траж здесь не при делах, тут замешаны другие, то есть другая. Девушка в рваном платье присела над телом пулеметчика и вовсю рвала зубами его шею, пытаясь расширить рану, проделанную броневым шипом. При этом она урчала знакомо, но бессмысленно. Старшая женщина взирала на ее действия дикими глазами, прикусив свою ладонь. В глазах ее царил не просто ужас. Там просматривались безумие и вселенский кошмар. Похоже, она ничего не соображала, как и молодая, но та странная, а эта оставалась обычной, похожей на мужчин, которых трэш только что убил. Удивительно, но только что, сам к тому не стремясь, он открыл одну из тайн мироздания. Оказывается, странные не существуют отдельно от обычных, неопасных людей, тех, которые разъезжают на легкомысленных машинах и не используют опасное для трэша оружие, даже если им что-то грозит. Получается, последние могут становиться первыми. Интересно, а наоборот бывает? Да твою ж мать, о чем он вообще думает? Вот ведь нашел время, будто нечем голову занять. Очень захотелось подойти к молодой и... Стоп! А зачем ему ее останавливать? Что плохого она сделала трэшу? Откуда вообще возникло желание так с ней поступить? Поедает тело врага, ну так приятного аппетита. Нет смысла возмущаться, ее вкусовые пристрастия никак не задевают интересы трэша. Ну вот неприятно, и все. Разум понимает, что это не его дело, но все тот же загадочный внутренний голос нашептывает нехорошее, заставляя остро реагировать. Трэш привык его слушаться, но на этот раз решил проявить упрямство. Нет, ну, в самом-то деле, такая впечатлительность никуда не годится. Он уже не первый раз наблюдает за трапезами странных. Пора привыкнуть. Не стоит обращать внимание на то, что его не касается. Кстати, эта женщина вдвойне странная, потому как все прочие заблаговременно разбегались с пути трэша, а она почему-то даже не косится в его сторону, совсем страх потеряла. Или это следствие того, что преобразилось в его присутствии? Да какая ему разница? Сейчас надо делом заниматься, а не анализировать чужое поведение. Тем более поведение неприглядное. Приблизившись к телу, от которого тянуло живцом, трэш мгновенно углядел источник дивного аромата. Плоскую флягу в матерчатом чехле, болтающуюся на поясе. Сорвал, попытался отвинтить пробку. Ну где там, с такими лапами? Поднял над задранной головой, чтобы ни капли не потерять. Сдавил когтями, пробивая стенки, дождался, когда выльется, вытряхнул остатки и даже облизать не побрезговал. Жалкая кроха, но то ли этого достаточно, то ли все дело в самовнушении, но мгновенно ощутил нешуточный прилив сил и захотел добавки. Поиск еще одного источника, самого восхитительного в мире запаха, привел к машине. Разодрав крышу, трэш нашел 4 фляги из алюминия и пластика. Ради них пришлось грубо выпотрошить пару рюкзаков, после чего опустошил все посудины до последней капли. Должно быть, физиономия у него после такого возлияния переполнилась блаженством и умиротворением, но у старшей женщины на этот счет возникло другое мнение. Перестав следить за жутковатыми действиями младшей, Покосившись, начала медленно пятиться. Взгляд ее стал невообразимо перепуганным. Трэшу она не мешала, и вообще к ней точно никаких претензий, поэтому указал рукой в сторону пятиэтажек, откуда ее привели, после чего произнес: «Уходи, иди туда, не оставайся здесь, они придут. Не слушай, что они говорят, это обман, они злые». Пытался высказаться простейшими фразами, но все равно ничего, кроме урчания, выдать не получилось. Не похоже, что она поняла хотя бы слово, но простейший указывающий жест мимо ее сознания не прошел. Развернулась и припустила с такой целеустремленностью, что, рассадив голую ступню об бордюр до крови, ни на миг не сбилась с ритма бега. Трэш одно за другим обыскал оставшиеся четыре тела, но больше живца не нашел, что сильно его разозлило. Вернулся к машине, ориентируясь по притягательному запаху и осознав, что его источником являются всего лишь исковерканные им же фляжки, взбеленился совсем уж до крайности. Неистовая злоба требовала найти ей разрушительный выход, причем немедленно. Содрав с первого попавшегося трупа куртку, он, скомкав ее, обмакнул в потек крови, перемешанный с мозгами, и на капоте пикапа размашисто написал: «Готовьте еще 5 гробов». Довольный содеянным, отшвырнул окровавленную тряпку на газон. Ярость, охватившая до гула в ушах, стремительно отступила, и Трэш, приходя в себя, расслышал подозрительные звуки, пригнулся над телом пулеметчика, убедился, что они доносятся из радиостанции в его разгрузке. «Муха-11, почему молчите? Ответьте. Муха-11, почему...» «Твою мать! Тревога! У нас элита! Код 2, повторяю, код 2. Переход на частоту по коду 2». Наверху знакомо зажужжало. Трэш было дернулся укрыться под жиденькими кронами деревьев, но не успел и шагу сделать. Над машиной завис причудливый летательный аппарат, удерживаемый в воздухе шестеркой расположенных по кругу пропеллеров. Мелкий, почти игрушечный, в таком и 5 килограмм не наберется, высота 15 метров. Можно рассмотреть каждую деталь, в том числе глазки целого блока миниатюрных камер, закрепленного под днищем на подвижной подвеске. Понятно, почему рация так внезапно замолчала. Тот, кто вызывал «Муху-11», понял, что ответа не дождется. Во всей красе рассмотрел, что стало с теми, кто должны ему отвечать. Злоба не успела сойти на нет и требовала решительных действий. Хорошо бы сейчас добраться до радиста и пообщаться с ним на тему объявленной тревоги и великих обид, причиненных беспричинно. О да, Трэшу есть о чем с ним поговорить. Хотя, разве дело только в радисте? Город наводнен людьми, выгнавшими Трэша из сытного и теплого места, и они используют технику с ненавистными красными ромбами. Все эти твари заслуживают смерти, причем немедленно. Но, несмотря на крайнее возбуждение, Трэш удержал себя от дикого желания подпрыгнуть изо всех сил, попытавшись дотянуться когтями до противно жужжащей штуковины. Слишком высоко, ничего он этим не добьется, только невидимых наблюдателей повеселит наивностью своего поведения. Не сводя взгляда с блока камер, присел, ухватил за ствол сбитый с пикапа пулемет, поднимаясь, коротко размахнулся, швырнул. Оператор попался не из расторопных, среагировать не успел. Дрон, получив попадание тяжеленным оружием, занятно крутясь, стремительно понесся в сторону со снижением, рассыпая по пути мелкие обломки. В одну секунду скрылся за густыми деревьями, после чего послышался сочный удар. Должно быть, в дом врезался. Конечно, это не то же самое, что добраться до оператора, но тоже ничего. Трэш самодовольно осклабился. Мелькнула мысль, что стоит продолжить веселье, ведь будет неплохо оставить здесь целую гору трупов. Почему бы и нет, если он чувствует себя сильным и ловким, а в голове приятно шумит от принятого живца и тянет на подвиги, желательно насыщенные действиями насильственного характера. Но нет, он не дикий зверь, лишенный разума. Он все понимает. Нельзя позволять брать верх безрассудности. Врагов слишком много, и, судя по шуму, который Трэш неоднократно слышал, пробираясь по городу, у них хватает боевых машин, в том числе и очень тяжелых, грозно грохочущих, ни разу до этого не виданных. Кто знает, какие сюрпризы они могут преподнести. Устраивать драку вот так, с минимальным опытом, не понимая всех своих сильных и слабых сторон, на территории, которую не знаешь, но которая знакома противнику, причем противнику сильному, смертельно рискованное безумие. Трэш уйдет, это разумный ход. Он дважды пустил кровь врагам, следовательно, день прожит не зря, не надо все портить новыми отметинами на бронированной шкуре. Или даже на безжизненной туше. Но на этом его война не закончена. Трэш только-только начал входить во вкус. Будут новые схватки, обязательно победные, потому что он не станет заниматься глупостями. Он будет умен, хитер и крайне продуманным во всем, что касается мести. Но прежде чем уйти, надо нанести последний штрих на картину. Трэш подобрал выброшенную кровавую тряпку, вернулся к машине и на оставшемся чистом пространстве капота дописал: «Это только начало».